Ночью только дошло, во сне, как озарение. Я уже, в партии, купили. И сразу, глаза будто спичками, и нелепицы все повылазили, несоответствие. Агент влияния на перспективу, шепнуло подсознание, и я понял, что таки да. Потужился малость умственно, и думать на идишском стал. У меня в таком разе мысли циничнее выходит. Соседи мои по комнате, неженатые сыновья хозяина дома, похрапывают уже, а я размышляю. Так пока получается, что судить об чем-то рано, а при первом приближении, так почему бы и не да, взаимовыгодно если. А если так, на подарках, ценных только руками, которые их передавали, то буду улыбаться и махать, и хватит. Будем посмотреть, шепнула подсознание голосом тети Песи, и я с ним полностью согласился. Таки да. 43 глава. Глядя на склонившуюся над учебниками дочу, Песа Израилевна позволила себе немножечко погордиться и помечтать за будущую ее обеспеченную жизнь, и немножечко, самую чуточку, свою при ней. За таким зятем почему бы и не да, склонившись над учебниками, Эсфирь читала, заткнув руками уши для неотвлечения внимания, а не отвлекаться приходилось всерьез, потому как через две стены напротив Дворкины опять затеяли семейный разговор на тему того, кому и с кем изменять можно, а кому не очень. Не то что кому-то из соседей мешал такой интересный шум, но вот учиться без заткнутых ушей и постоянного прислушивания, тут уже нужен характер и сила воли. Особенно когда скандал прекращался, и начиналась потасовка с комментариями соседей, выплескивающиеся во двор. Как тут удержаться и не выйти, насчет морально поддержать хоть кого, лишь бы оно и дальше не скучать. Иногда спектакля проходило в несколько актов, с веселой руганью в начале, драчкой в середине, и взрослым примирением в конце, от слушания которого всем взрослым становилось неловко, жарко и завистливо, или не примирением, и тогда на следующий день приходил Рэбе, или кто-нибудь другой умный из синагоги, и очень интересно разбирал, кто там прав, кто лев и кому из соседей куда пойти со своими комментариями. «Умничка», — умиленно сказала женщина, надуваясь жабой и глядя по сторонам в поисках сиюминутного того, с кем можно разделить радость и гордость на пару минуточек за свою бриллиантовую дачу. Больше сильно не интересно, потому как это уже гости всерьез и надолго, а оно ей не надо, чай на них с сахаром переводить. Гордиться ее дачей они таки могут, она как мать только за, но желательно не сильно здесь, или по крайней мере, не часто, и со своими гостинцами. Ма, влетел было в комнату один из сыновей, но Песа Израилевна тут же зашикала Ева, бросив вязание на колени, и прижав к губам палец, с уважением поглядев на сестру, тот поделился проблемой с матерью, и минуту спустя, поменяв штаны с ее помощью, тихонечко убежал по своим важнющим детским делам. Женщина задумалась было о подозрительной тишине, наливаясь подозрениями и фантазиями, но проверенные дети мирно рисовали на побелке план чего-то там, а это пусть. Родив троих, Песа Израилевна мудро приняла собственное материнское несовершенство заради сбережения оставшихся нервов. Фира тем временем дочитала и решительно закрыла учебник. Встав, она потянулась всем своим хрупким телом, выдернула решительно шпильки из тяжелого пучка на затылке и внезапно закружилась в танце. В лучах солнечного света, яро светившего через отмытое до скрипа оконное стекло, она казалась драгоценной статуэткой работы большого мастера. Совсем еще детская ее красота внезапно полыхнула обещанием чего-то необыкновенного, и у матери защемило сердце от гордости и мимолетного предчувствия испытаний. Остановившись несколько минут спустя, Эсфирь раскинула руки, улыбаясь совершенно счастливо и немножко запыханно. Песа Израилевна умиленно глядела на нее и, как это умеют только любящие родители, стала счастлива от счастья дочки. К вечеру Рахиль хотела прийти, «Ты не против?» – осведомилась девочка у матери. «Да что ты говоришь?» – всплеснула та руками со спицами. «Когда я это была против твоих друзей, особенно если они меня устраивают, а не как всякие босяки. Пусть приходит хоть каждый через день, кроме суббот и праздников, и когда меня не надо. А чем и что собираетесь?» «Шить?» – Фира решительно вздернула подбородок. «Я подумала, и потом сильно еще раз, и решила, что она мне хорошая подруга». Так пусть ей будет счастье, жениха у нее нет, и приданого как размазать по тарелке, и от этого мини грустно. Но, девочка подняла тонкий палец вверх, если дать ей в руки совсем чуточку денежного и уважаемого ремесла, то и женихи начнут появляться если не косяками, то хотя бы по чуть-чуть. Дача, расцвела Песа Израилевна бесплатностью дочкиной задумки, Да это так только на здоровье. Если ты, радость моя и отрада, шьешь ты на синагогу в пользу бедных, то почему бы ей не помогать тебе в таком хорошем деле? Все тогда будут качать головами, ушла она в мечты, и говорить, какие хорошие девочки, особенно Эсфирь, тебе будет уважение и запасные женихи, просто ради чтоб были. Замахала руками писца Израилевна на нахмурившуюся дочь, лучше таки да, чем совсем нет, просто чтоб потом ты могла сказать мужу, что за такое счастье в виде Брулинтовой тебе велась упорная борьба, и он должен ценить. Ты понимаешь, девочка медленно, но несколько неуверенно кивнула, признавая вековую женскую мудрость, и чуя одновременно какой-то подвох в этой мудрости. Все тогда будут уважать за вас, и таки говорить в вашу, и особенно в твою пользу, а оно нам не лишнее. Потому, мать сделала паузу, выразительно глядя на дочь, дабы та прониклась и осознала, что добрые дела нужно обязательно делать немножечко так, чтобы все об этом знали, и знали хорошо и громко. Ты меня не понимаешь, или как нет? Закусив губу, Фира задумалась и нерешительно мотнула головой. Потому, что если вдруг что-то понадобится уже тебе, торжественно начала выговаривать писца Израилевна, выпрямившись в кресле, то придешь уже не как проситель на порог, а как взаимодавец за долгами. Морально, ага, как папеле, ты моя умница. Засияв тусклым солнышком, писца Израилевна не поленилась таки и встала, поцеловав дочь в лоб именно. Когда было что, он щедро делился деньгами, но в основном маленькими для Нева, но полезными для других услугами и хорошим настроением. И когда его все, то нам немножечко помогли те, которым он тогда. Немножечко, повторила она, поджав губы и качая головой, пораженная людской черствостью и несовершенностью, особенно на фоне такой хорошей ее их. Выгнав дочку немножечко погулять и проветрить светлые мозги в красивой головке, писца Израилевна возжаждала поделиться с миром своей распираемостью, но вот так-таки подойти и похвастать, нет, она теперь не просто уважаемая женщина, а уважаемая немножечко сильно, а может быть, даже и без немножечко, а просто дама практически. Подумав немного, она опустила скромно глаза, как и подобает правильной еврейской женщине, особенно когда никто и ничего поперек, и, подхватив ведра, пошла к колонке. Приятно лишний раз показаться там, к чему имеешь отношение, пусть и через будущего зятя. Назад она шла через временно поговорить, и полностью удовлетворенная тем, что ее новость оказалась важнее новости о Либинзоне. Если добрая и благочестивая еврейская девочка, которую достойно воспитала ее мать, шьет на бедных, это уже заслуживает всего и вся. Особенно если ее мама имеет немножечко влияния и множечко голоса, чтобы сказать об том, а не зачем-то молчать через непонятное смирение. Если эта добрая девочка берет себе в помощь бедную подругу, давая той немножечко ремесла и светлого будущего с интересными женихами, это уже совсем хорошие сплетни, и главное, ни разу не фу, а благородные. Это ли не радость? Все завидуют, а даже и поморщиться нельзя, потому как осуждение общества через смотрение искоса и укор. А Либинзон, приехавший нелегально из Турции на погостить и забрать семью, так этим кого удивишь? Вон, каждый второй на молдаванке через море, как через дверной порог, и многие с даже приключениями. Все обо всех знают, но только те, кому и что надо, и без говорения кому не надо. Хотит человек посетить места, где он рос и даже как-то не безнадежно вырос, ну так и пусть. Как приехал, так и уехает, шо об том говорить. Раз забирает своих, значит совсем да и устроился, ну так оно через Фиму и неудивительно. Голова. Яша Либинзон тоже голова, но скорее как кость, лобная, которая в драках. Оно, конечно, и да, такое тоже кому-то полезно, особенно умному, который своей головой думает, а бьет чужой, но обсуждать как важную новость. Принеся ведра, писца Израилевна задумалась, а зачем, собственно, она их несла. Воды в доме столько, шо и новую некуда лить. Все емкости с напупинками, и даже посуда после обеда вымыта, а не поставлена настаиваться до вечера. Понятно, шо сходила потому, шо хотелось поделиться и поговорить, но, вздохнув, она затеяла внеплановую стирку. Ну раз уж все равно да. Жан-Жак встретился мне в пропахшем специями мусульманском квартале, в одной из колоритнейших арабских лавчонок, торгующей настоящими и поддельными древностями. Ворохнулась было внутри неприязнь к человеку, из-за которого, но француз обернулся, и на его простоватой физиономии расцвела такая неподдельная радость, что неприязнь разом и пропала, как и не было никогда. Шагнул навстречу, да и обнялись по-приятельски, сам того и не ожидал. Вот, сообщил он радостно, в Иерусалиме, собственный корреспондент, и какое-то название газетное, которое ну в жизни не слышал. Не скажу, что я такой уж знаток прессы, тем паче зарубежной, но все ж таки знаю, уж центральные точно. Ну что, покивал собственный, так собственный, даже если всей собственности, листок сортирный на 1000 экземпляров в глухой галлийской провинции. Какая-никакая, а карьера, пусть даже и за собственный счет. Ты мне удачу принес, проникновенно так, и руку загипсованную на плечо, описал я наши с тобой приключения, ну и вот корреспондент. Господин, перебил нас пахнущий ладаном и больными зубами араб средних лет, с льстивой улыбкой начавший назойливо демонстрировать украшенное низкопробным серебром и сорной бирюзой дрянное оружие, вот, достойное, шакал оно достойно, рявкаю на него на смеси турецкого и арабского, мигом распознавая подделку, ты чего мне суешь, сын своего отца, которого я очень хочу считать уважаемым, но пока не нахожу для того причин. Араб завис, разбирая фразу, а как разобрал, так заулыбался еще пуще в густую черную бороду. Громко стеная и заламывая руки, он совал нам под нос сомнительной ценности барахло, рассказывал о 8 детях и 19 племянниках, находящихся у него на иждивении. «Пойдем отсюда», — решительно потянул я Жан-Жака из ловчонки 10 минут спустя. «Барахло, да притом втридорога, решительно не хочет показывать достойный товар». «Да», — озадачился француз, уперевшись на долю мгновения перед тем, как выйти из лавочки под моросящий на улице дождь. «А мне говорили, что именно здесь лучший товар по самым честным ценам». Перебил я его и рассказывал, наверное, гид, откуда он остановился на полуслове. Хаем неприятно чувствовать себя обманутым. «В доле, да, Восток, ты подарок хотел купить, или подзаработать на перепродаже, какой там подзаработать?» Махнул он рукой, «так, сувенир родным и друзьям, где бы, я задумался, но цены здесь ломовые, в несколько раз больше, чем в той же Хайфе, зайдем ко мне, выберешь что-нибудь на свой вкус, я закупал для перепродажи в Москве, но если что приглянется, отдам без наценки». Мяться и маяться, подобно русскому интеллигенту, Жан-Жак не стал, охотно согласившись на предложение. Хаем даже несколько излишне поспешно, будто боясь обидеть меня недоверием, запахнувшись от дождя и пронзительного ветра, гуляющего промежду стен на улочках святого города, мы заспешили к Дмитриадисам, огибая прохожих. В спальне я щедро вывалил на пол все барахло из неотправленного. Получилась такая себе груда сокровищ, что я даже на минуточку представил себя года этак 3 назад. То-то было бы радости найти. А сейчас, как почти так и надо, выбирай, и цены, да с комментариями, где и как закупал. Смотрю, у моего французского приятеля глаза разгораются, закопался весь, выбрал чуть не с десяток вещей, и остановился, засмущался. «Бери», отмахнулся я, довольный Жан-Жак расплатился по чести, без наценок, и собрался было домой. Но у Дмитриадисов наступила пора вечерней трапезы, и интересного гостя выпустили из дома спустя полтора часа, нафаршированного вкусностями. «Приходите обязательно», сиял хозяин дома, упитанный Нефонт, суетясь у дверей, «обязательно». «Очень рады знакомству, очень», вторил главе дома греческий хор из 3 десятков домочадцев и слуг, «приходите». Несколько ошеломленный южным гостеприимством, Жан-Жак поклялся быть непременно, и только тогда вывалился за дверь. Я вызвался его проводить, ну и самому провериться после трапезы, благо, погода сильно получшала. На Иерусалим начали надвигаться бархатные сумерки. «Господин», подскочил ко мне какой-то паломник, безошибочно определив русского человека, «так я помогу, с вещичками-то». Подхватив поклажу, заросший бородой паломник словоохотливо рассказывал, что на Палестину он насобирал Христа ради, но денег в обрез, и возможности подзаработать лично он очень рад. «Так это, стало быть», рассказывал он, «лишь бы не молчать, не урожай у нас, в Костромской губернии. Где как, а у нас в Сенцово совсем худо, хуч зубы на полку». Тормознулся я, «Евграф, аюшки». Паломник остановился и часто заморгал, глядя на меня под слеповатыми глазами. «Егор, Кузьмич», 44 глава. Опустив треногу фотоаппарата на каменистую землю, даже в ноябре покрытую зеленой травой, повел затекшими плечами, переводя дух после спешки. Ночью прошел дождь, а с утра солнце заполыхало, как в разгар лета. Я как выглянул с просонья в окошко, так за 5 минут собрался. Кабинет задумчивости, умыться наскоро, щеткой по зубам поелозить, лепешку в зубы, фотоаппарат на плечо и трусцой. Неизменная в Палестине пыль прибита дождями, но пока добирался, солнце уже подсушило землю, и влажные испарения не дрожат перед глазами, искажая реальность самым причудливым образом. Воздух такой прозрачный и чистый, что и не воздух, а окоем небесный, от которого не то что душ захватывает, а душу саму из тома берет. Кажется, что еще чуть-чуть, и будто за горизонт заглянешь, в град небесный, окоем светлый, умытый. Вид на Гефсиманский сад и Масличную гору такой, что кажется, букашку каждую разглядеть можно, если только приглядеться как следует. Светлая, радостная, звенящая прозрачность. Покрутился с фотоаппаратом, примерился, да раз снимок сделал, потом второй, третий. И понимаю, выходит, да так выходит, что если и не шедевр, то сильно рядышком. Умиротворение на душе разлилось, вроде как не зря ж на этот день прожил. Стою, улыбаюсь новому дню, и радость распирает. Захотелось поделиться с городом и миром. То ли заорать что-то радостное и невнятное, то ли поулыбаться просто. Закружился, руки раскинув, да и зацепился глазом. Под старой оливой, проросшей едва ли не в библейские времена, два старика за шахматами, и третий чуть в сторонке, за игрой наблюдает. Будто с оливой вместе проросли, с тех еще времен, Моисеевых. Иудей и араб-христианин склонились над доской, а мусульманин чуть в сторонке стоит, на посох опершись. И такой символизм в этом, такое все необыкновенное. Песчинки в песочных часах, шашурх, медленно, чуть ли не по одной вниз скользят. И каждая секунда вдруг показалась чуть не вечностью, вечность секундой, а Палестина, доской шахматной, у которой три старика, похожих, как родные братья. И ничего-то больше нет здесь и сейчас в целом мире. Только гора, олива, три старика и я. Шашурх старческая рука касается фигуры и замирает, и вместе с ней замирает весь мир, ожидая хода. Ход и мир будто откликнулся порывом ветра. Тишина. Шашурх чуть иначе склонил голову второй старик, и мир снова замер, а третий наблюдает. Эр-рас. И это просто старики, а никто бы там не был. Осталось только уходящее ощущение чего-то необыкновенно важного, чего-то. Улыбаются мне обычные старики, давно избавленные внуками и правнуками от домашних дел, но сохранившие еще светлый разум и достаточно сил, чтобы собираться вот так вот, за шахматной доской под старой оливой. Можно, такой говорливый обычно, я не нахожу слов, и только показываю умоляюще на фотоаппарат. Знаю, что ни в исламе, ни в иудаизме это не приветствуется, но, переглядываются, и кивают молча, все с теми же светлыми улыбками людей, перешагнувших земные условности. Сделал снимки, а потом просто сидел и смотрел за шахматной партией. Медитация откликнулась подсознание. Назад спускался умиротворенный и, пожалуй, немножечко более мудрый. Совсем немножечко. Знак. Как ни крути, но фактически носом тыкнули, как кутенка в насценное. Перекресток цивилизации и культур, святой город, возможности, репутация. Как накатило понимание. До слабости в ногах, до тремора, до темноты перед глазами. С погоней этой за деньгами вляпаться мог на весь мир. Какие-то панамы, сомнительные просто в силу моего малолетства сделки, карты А. Репутация удачливого игрока в карты или ловкого пройдохи, способного заработать денег на пустом месте, начисто почти убивает остальные возможности. А я пока не знаю, кем хочу быть, но лучше иметь свободу выбора, чем не иметь. Спускаясь вниз по каменистой тропке, уже просохший насквозь и сызнова начавший пылить, обдумываю ситуацию, в которой оказался, и главное, как из нее можно извлечь больше профита. Репортер в 13 лет и пусть не совсем пусть. Это забудется, а вот что стал, запомнится. И что первая моя статья, пусть даже и в весьма формальном соавторстве с опекуном, вышла в 12 годков, тоже. Потом расследование на сахарном заводе, да и не только оно, пока под псевдонимом, но это только пока. Начнут злопыхатели, так нате козырь, а фельетоны, песни, не е с этой стороны гладенько все, карты с этой стороны лучше таки нет, потому как репутация удачливого игрока в 13 годков, она несколько с подвохом, а ежели неудачливого, так и зачем играть, а вот шахматы обкатал идею со всех сторон, и чем дальше, тем вкуснее она выглядела. В Одессе ведь именно так начинал, и имел немножечко денег и уважения. Это я уже потом зажрался на больших деньгах, буду думать о себе как есть, без смягчений. В голову мысль дурную, будто гвоздь вбили, так что только о многих тысячах думаю, причем либо разом непременно, либо разово придумать и долго получать. С шахматами так не выйдет, это да, но немножечко денег и репутации я таки поимею. А главное, на мое лицо выползла улыбочка, злая, хитровская, можно будет вворачивать в неторопливых беседах во время игры насчет волчьего билета и тому подобного. А, такой умный мальчик, и не дают учиться. Мальчик иерусалимским патриархом принят, а в России Синод имеет к нему странные вопросы. Казалось бы, мелочь, но на перекрестке цивилизации и культур, это уже мелочь международного масштаба. Вскочив с позаранку, Андрейка накинул на плечи старый, многожды штопанный армяк, сунул ноги в опорки и споро сбегал до ветру. «Ветродуй с ледяной крупой», — поделился он шепотом с проснувшимся старшим братом, чуть не заледенел, пока сцал. Сонно угукнув, брательник урвал еще немножко сна, пока не проснулась мать, завозившись по хозяйству. Вслед за ней встали и остальные домочадцы, споро выполняя обычный крестьянский урок, несложный по скудости хозяйства. Чугунок с мелкой дрянной картошкой в мундирах со стуком встал на выскобленные добела доски стола. Глава семейства вытряхнул картошку, выделив каждому несытную долю. Младшему Андрейке досталось меньше всего, и он заглянул просительно в глаза матери, на что получил только прерывистый вздох и поджатые губы, с часто заморгавшими глазами, а от отца – за трещину. Еле молча, скупо макая в блюдечко с постным маслом посреди стола, и в грязноватую соль, которой осталось совсем мало. Потом истово пили чай с ничем, шумно отдуваясь и сербая душистый кипяток из щербатых глиняных кружек. Кипяточная сытость приятно заполнила брюхо, разлившись по нутру горячей истомой. Хоть на чуть, а почти сыты. Андрейка то сербал кипяток, то прикусывал за кружкой губы. Хотелось есть, но материнские глаза и тяжелая отцова затрещина, от которой до сих пор гудит голова, заставили прикусить язык. Старшие потом уйдут в школу, где, если будут стараться, их еще покормят обедом. А вот так, потому что старшие, и уже, работники, а не дармоеды, как он. На глаза навернулись слезы, и мальчик часто-часто заморгал, пряча их за наклоненной головой и истекающей паром кружкой. Осознать ситуацию в полной мере Андрей не мог, но в позатом году померла младшая сестра, которую он помнил совсем смутно. Только льняные кудряшки, васильковые глаза и смех, когда он с ней тетешкался. А потом, голодный плач, раздутый от недоедания животик, и маленький гробик в сенях по весне. Вот так же, в гробик, не хочется, и пусть говорят, что там лучшая жизнь, но вспоминая раздутый животик и мертвые глаза сестренки, верилось в это плохо. Вскоре после завтрака старшие дети ушли в школу, а родители завозились по хозяйству, больше от желания занять себя, чем от необходимости. Попытался занять себя и Андрейка, но родителям его помощь была не нужна, и они даже будто отталкивали Ева, старательно не замечая. Помаявшись бездельем, он попытался занять себя нехитрыми играми, но мысли снова и снова возвращались к еде, и к школе, где кормит каждый день, почти даже и совсем досыта. Встав, он посмотрел было на иконы, и потянуло помолиться, но, вспомнилось, как молилась мать тогда, когда умерла сестренка, и сейчас, когда, хмуро посмотрев на иконостас, он решительно оделся, и вышел со двора, не спросясь. Дойдя до школы, мальчик заробел, и принялся нарезать круги вокруг да около. Охранная жучка, которой полагалось лаять и яриться, брехнула пару раз для порядка, повиливая хвостом, да и подбежала погладиться, подставляя кудлатую голову. Андрейка нагладил собаку и принялся ожидать перемены и учителя на крыльце с навесом. Раз за разом он прокручивал в голове разговор с учителем, потея от волнения, будто сидел в теплой избе. Дверь стукнула Ева по хребтине, и мальчишка живо соскочил с крыльца, отворяя путь выбежавшим во двор веселым школьникам. «Андрейка!» Подскочила сестра Лизавета, ты-то пошло здесь, а? До учителя пришел, набычился он, не желая встречаться глазами. Ишь, с утра глаза прятала, а теперь сызнова, не слушая бабье, он решительно вступил на крыльцо, белея от волнения лицом. Учитель сидел за столом, что-то листая и чиркая карандашиком. Да, рассеянно поинтересовался мужчина, не поворачивая головы. Я это, начал мальчик, от волнения забыв все придумки. Андрейка, возьмите меня в школу, Павел Матвеевич. Растерялся учитель, я бы, я сколько тебе лет? 7, почти. Но вы не подумайте, зачастил мальчик, я страсть какой бойкий, и буквы знаю, вот столько уже. Он растопырил пятерни, прижав к ладони два пальца. Но я быстро выучусь, вот ей-ей. Мальчик, начал ласково учитель, не вставая со стула, понимаешь ли, есть ряд правил, и... Андрейка разрыдался, и вывалил на учителя все, от гробика сестренки в позатом годе, до нежелания самому оказаться там. Господи, обморочно сказал Павел Матвеевич, крестясь со всей истовостью, да если б я знал, я да, конечно да, и всего-то, обед раз в день. Господи, да что ж такое и телеграмму, непременно телеграмму, может, разрешат фонды и все такое, Господи, так это значится, допытывался 4 дня спустя у Павла Матвеевича глава семейства на деревенском сходе, выставив сына щитом перед собой, и переминаясь новенькими, праздничными лаптями по грязному снегу, что вообще, любой, разрешили, кивал учитель так, что чуть не голова прочь с тощей кадыкастой шеи. Я дал телеграмму о бедственном положении, и вот, значится, не унимался тот, поводя костлявыми плечами и сдвигая шапку на самый затылок, открыв потный лоб и исходящую паром густую копну тщательно расчесанных волос, и я могу вот этак, грамоте прийти поучиться, он наглядывался по сторонам, безмолвно призывая мужиков быть свидетелями. В толпе гудели, обсуждая невиданное и неслыханное. «Вы, ваша супруга, ваши родители», — терпеливо отвечал учитель, страшно нервничая, «если вы пришли учиться грамоте и занимаетесь должным образом». Сход гудел, обсуждая небывалые, подозревали нехорошие, вплоть до закрепощения наново, но все до единого сошлись на том, что терять все равно ничего. 45 глава. «Палестинские зарисовки твои», — писал Санька, — «вызвали в обществе преизрядный интерес. Ругают ругня за приключенистость неуместную, но читают, вот ей-ей, и еще как, до приключений сэра Хвост Трубой, приобретшего масштаб поистине грандиозный и международный, им сильно далеко, но в нашей московской провинции ты на большом слуху. Одни поругивают за неуместную в описаниях святой земли лихость, другим не нравится поверхностность в описаниях этнографических, но плюнь на то и разотри. Я, брат, честно пытался читывать описания Палестины из тех, которые за образец суют, так не поверишь ли, чуть челюсть от скуки не вывихнул. Сплошь пересказ житий и библейских событий, да чувство благоговения и личные переживания путешествующего, обычно сильно религиозного паломника. Не сказать, что вовсе безинтересно, но и интереса особого не вызывает, так, мал-мала познавательно, и на безрыбье палестинском сойдут и такие за рыбу раком. Можно и да, но в общем скучно и нет. Другие описания грешат излишней академичностью, от которой голова кругом, и тоже челюсти выворачиваются, но только в другую сторону. Сплошные изыски этнографические, с описаниями местных племен, да их пестроту этническую впополами с политическими сложностями. Если рисунков столько же, сколько буковок, то ничего еще, читать можно, хотя скорее листать, а если нет, то и нет, голова быстро путается во всех этих друзах, алавитах, маронитах, берберах, жидах и арабах разного толка, и прочей этнографии палестинской. Поди запомни, кто там кому с кем и как, да за многие тысячи лет назад и потом. Тем паче, если автор и сам толком не понимает чего-то, и прерывает описание пространными рассуждениями то о тяжелой жизни их, то сызнова, о святости сих мест. На этом фоне записки твои пусть и не назовешь вовсе уж свежей струей в затхлом болоте, но все ж выделяются, и в сильно интересную сторону, а особливо фотографии. Вот уж где да, тогда, все признают, где с 3 старцами, это чуть не все газеты перепечатали. Говорят, символизм, и еще много всяких измов, в которых путаются и сами спорщики. Да и другие фотографии тоже очень да, и рисунки. Говорят, манера интересная, выпуклый примитивизм, собственный твой стиль. Кто хвалит, кто поругивает, но ты только представь, нашлись даже и подражатели. А, это, Егорка, сильное признание. Можно сказать, на 1 абзац в историю живописи заступил. Подарки твои сильно ко двору пришлись, особливо от самого патриарха Иерусалимского. Я в училище твою фотографию вместе с ним принес. Наденька вон подсказывает, что ровно наоборот, Ева с тобой, но нет. Что мне тот патриарх по сравнению с братом? Фотография-то, да подарки, пусть и малые, но зато каждому ученику и преподавателю училища, да еще и из святой земли, да освященные самим. Наденька снова подсказывает, что слишком много букв в одном предложении, и рвется писать за меня, желая заодно исправить ошибки, но фиг вам ей. Отдельно пусть пишет, я чай, тебе приятнее получить письмо от меня собственноручного, пусть даже и с ошибками, а от Наденьки отдельно. 2 письма, оно куда как лучше одного. Словом, Подарки сильно ко двору пришлись, многие даже и прослезились. Но ты не думай, не потому, что от тебя, хотя и это многим лестно, а потому что оттуда, да патриархом лично освящены. Такое настроение настало, так что в тот день даже и не до учебы толком было. Кто о чудесах библейских развздыхался, а кто и о путешествиях и приключениях грезить наяву начал. На подарках-то не разорился, я чай, ты оттуда совсем везде разослался. Хорошо, что напомнил, вспомнилась мне Сенцова, какая не есть, а все родня. Ну и похвастать, особо не разгоняйся с подарками, Санька начал писать корявести, будто толкаясь с Надей за письмо, хотя гонорары тебе сейчас идут и неплохие, но не увлекайся, деньги, они штука такая, что когда надо, их постоянно нет. Группа русских паломников, бредущая в Вифлеем, многосотенным половодьем разлилась по дороге, совершенно перегородив ее. Разговоры, молитвенные песнопения, рев подгоняемых уколами острых палок и шил ослов, и пыль. Обернув концы куфи вокруг лица, хлопаю по боку коня, дергаю за привязанный к задней луке седла повод вьючного, и решительно начинаю пробираться вперед. Народ ворчит негромко, высказывая мне немало ласковых слов, но расступается. Наряд богатого бедуина, да выглядывающий из седельной кобуры приклад винтовки изрядно способствуют. Бедуинов незряшно мнят народом разбойным и воинственным, и иногда удобно мимикрировать. Проезжаю через толпу, касаясь иногда коленями чьих-то плеч и голов, не ввязываясь в разговоры. Учен, скажи я что на русском, да покажи свою опытность в здешних делах, так не отстанут. Проводники мукари растаскивают с моего пути ослов и мулов, дергая под устцы. В здешних диковатых местах все просто, и богатый человек с хорошим оружием априори прав. Проехав наконец паломников, выдыхаю облегченно, и перевожу коня на легкую рысь, стремясь убраться подальше от пыли и гомона. Чуть подальше, у цистерны трех волхвов, расположившейся справа у самого подножия горы, вижу бедное становище кочевых бедуинов, и пришпориваю коня, желая проскочить это место как можно быстрее. Дорога из Иерусалима в Вифлеем наезжена и безопасна, но не до абсолюта. Бывает всякое, и не очень хочется попасть под статистику. Карабин Манлихера, револьвер и прямой берберский меч на перевязи через плечо могут как уберечь от неприятностей, так и спровоцировать. Проезжая, вижу дырявые войлочные шатры и привычную для этих мест бедность на грани нищеты. Дети держатся издали, за становищем, взрослые неприветливы и насторожены. Становищ таких я проеду не одно и не два на пути в Хеврон, и хотя говорят не только о разбойности бедуинов, но и об их гостеприимстве, я не считаю себя знатоком Палестины, и предпочитаю беречься от всех разом, не выделяя никого. Святость гостя, оно конечно и да, но есть и оговорочки. Стоп, вижу знакомый шатер, и около него не менее знакомую морду лица, испещренную шрамами и оспинами. Решительно поворачиваю коня, открывая лицо, и 5 минут спустя сижу с мужчинами на кошме, попивая бедуинский чай, заваренный из пустынных трав. По здешним понятиям, это что-то на вроде корца с квасом, поданного усталому путнику с дороги. Чуть погодя придет черед лепешек, уже пекущихся на открытом огне, сыра, фиников и всего, чем богаты бедуины. Ну и конечно, знаменитого бедуинского кофе, когда кофейник не снимается с огня, и крохотные чашечки, буквально на 1-2 глотка, наполняются по мере необходимости. Кофе крепченое и очень вкусное, хорошо идет под неторопливую беседу. Чувствую себя уютно и в полной безопасности, потому как свои, проверенные. Все та же злая, разбойничья нищета, но я гость, притом не по покону, а по-настоящему, от всей пустынной души. Возраст мой их ничуть не смущает, да из чего бы. Сам зарабатываю, есть красавица-невеста, приходилось убивать в бою. Мужчина, глава большого семейства, Абу-эль Абдул-Латиф Абу-эль Хасан Зафар ибн Мухаммед Аль-Сидан, не оставляет попыток выдать за меня одну из своих дочерей или племянниц или продать. Он очень широко трактует понятие брака. А где одна, там и вторая с третьей. Мое христианство ничуть не смущает его мусульманское сердце, да и девицы, как мне кажется, ничуть не против, потому как, ну совсем нищета. А я не стар, и по их меркам просто несусветно богат. Рассказываю ему новости и иерусалимские байки, выслушивая взамен легенды из времен допотопных. Рассказчик он отменный, и даже мое скромное познание арабского позволяет оценить мастерство. Детвора обихоживает лошадей, и я могу не беспокоиться ни об их сохранности, ни о сохранности вещей. Кстати, подарки из вьючных сумок вру, что вот прям для них, и они понимают, что вру, но так всем приятней. Обычная мелочевка, стопка порнографических открыток для главы семьи, быстро спрятанная за пазуху, ножницы германского производства, живо утащенные женщинами, красивые, пусть даже и пустые стеклянные флакончики из-под всякого, в самом скором времени приспособиться хоть под нужды, а хоть и под украшения. Абу Эль Абдул-Латиф Абу Эль Хасан Зафар Ибн Мухаммед Аль-Сидан самолично жарит зеленые зерна кофе на сковородке, поясняя мне нюансы, и по пустыне распространяется дурманящий запах. Первая чашка впивается за гостя, то бишь меня, вторая, за меч, и берберский клинок приходится как нельзя кстати, идя по рукам, а я рассказываю причудливую историю его приобретения. Третья чашка для удовольствия, и таки да, удовольствия столько, что безучастно провожаю глазами толпу паломников, прошедшую по дороге в паре сотен метров от нас. Я не спешу, это не галоп из точки А в точку Б, а путешествие ради статей, которые будут печататься в московских газетах, обфыркиваясь ругательно. Пусть, читают ведь. Пару часов спустя, сделав несколько снимков большого семейства ради иллюстраций к будущей заметке, и сговорившись, где они смогут забрать фотографии, покидаю бедуинское становище, взмахнув напоследок рукой. Паломников я таки обогнал аккурат перед Вифлеемом, пропылив стороной. В самом городе места для меня не нашлось, по крайней мере такого, в котором можно было отдохнуть как следует, не беспокоясь о сохранности имущества. Немало этому не волнуясь, нашел приют у православного священника-араба, живущего за городской чертой. Обычный небогатый дом, резко контрастирующий с домами греческого духовенства. Священство арабское вообще очень небогато, находясь под гнетом осман и греков разом, видящих в Палестине свою житницу. Сняв целиком одну из небольших лачуг, и заплатив одному из родственников священника за обиход лошадей и охрану имущества, отправился на прогулку. Обыденная небогатая жизнь, с поправкой на особенности Палестины. Мелкий рогатый скот на улицах, жители в многократно чиненных, застиранных одеждах, сопливые замурзанные ребятишки и паломники, потерянно шарящиеся по лабиринту строений. Местные зарабатывают на них, сдавая жилье и продавая еду, да хоть бы даже и кипяток. Поглядел я, как в большой закопченный котел подливают холодную воду самого сомнительного происхождения, не успевающую даже и закипать, да и головой только покачал. Будут потом маяться животами, и хоть ты и обговорись, или за ручку водить надо, или вовсе не лезть. Как привык уже, вышел я полностью вооруженным, что в здешних местах дает не только относительную безопасность, но и почет. Безопасность даже и в городах палестинских весьма относительна, кроме разве что самого Иерусалима. Прочие же городки и поселения, несмотря на турецкую администрацию, никак не подходит под определение безопасных мест. Полноценные военные действия в этих краях ведутся редко, но разбойничьи налеты воспринимаются докучливой обыденностью. Да и привычка местных вспыхивать как порох, также небезызвестна. Даже забитые филлахи при случае могут натворить всякого. По случаю воскресного дня посетил церковь, отстояв службу. Велась она на греческом, но священник, пожилой грек со страдальческим лицом, вставлял фразы то на арабском, а то и на русском, специально для наших паломников. Арабы после службы затеяли плясать с оружием, в порыве религиозного рвения, перемешанного с воинственностью. Сплясал с ними я, ну вот просто потому что. Этнография, быт туземных племен, Миклуха Маклай практически. Гуляя после службы, наткнулся ненароком на двух англичан с фотографическим аппаратом и йоркширским акцентом, нашедших меня весьма интересным образцом местного туземца, в жилах которого несомненно течет кровь крестоносцев. Попросили о фотографии, и отказывать я не стал, с удовольствием попозировав с оружием в руках. От платы я отказался, и тогда джентльмены, упрощая до нельзя английскую речь, предложили выслать мне готовые снимки. Ваш адрес сэр, Российская империя, Москва, Столешников переулок, дом 9. Гелеровским, предвкушая будущие анекдоты фельетон, ответил им на куда как более качественном английском: впрочем, джентльмены, я вам лучше запишу. 46 глава. Фима, голосом, способным перешуметь чайчий базар, воззвала тетя Эстер, распахивая навстречу мне глаза и руки. Шаг навстречу с извозчичьей пролетки, и вот меня прижали с размаху к пышной груди, задохнув лицо, а вырос-то как, Фима, да иду, ловя ногой ускользающую туфлю без задника, На пороге показался запыхавшийся дядя Фима в домашней одежке. «А, Шлома!» — возопил он жирным голосом. «Ну-ка поворотись!» Объятия, тисканье, трепление щекой, взъерошивание волос, да все это шумно и очень по-одесски, с привычкой ни чуточку не таится, потому как соседи все равно будут в курсе, чтоб они были здоровы. «А похудел!» — всплеснула полными руками тетя Эстер, отпуская меня на миг, дабы тут же с озабоченным видом ущипнуть за щеку. «Вот тебе и Палестина, где реки полны молоком и медом, а поверх плавает маца. Фима, ты погляди, какой мальчик худенький, и скажи потом Иосифу за то, и за Палестину тоже, потому как рвется сына, сам не понимая, куда. Мальчик растет». Отдуваясь, отозвался дядя Фима, сгибая мне руку. «Ну-ка напряги, и наш тоже, хотя немножечко опасаюсь, шо не туда». Я послушно напрягаю, и Блишман грустно вздыхает, согнув свою руку и косясь на жирный бицепс. «Дескать, вот это, да, мышцы. Я тебе шо говорила?» — уловила супружница, делая руки посредине туловища за неимением боков. «Мальчик голодный и хочет кушать, а ты его на пороге стоишь, как опять». Извозчик, молодой совсем турок, глядящий на все это с открытым ртом и интересом человека, впервые попавшего из провинции прямо в цирк, помог слугам сгрузить поклажу и уехал, постоянно оглядываясь. Дружелюбно скалится Мамчил, и кажется, рад вполне искренне, несмотря на давнее. Занесли багаж, и дядя Фима заторопил меня в домашнюю мыльню, куда и сам пошел на поговорить, а заодно и сполоснуться. Ох и разожрался, заметилось мне ненароком. Деловой мой партнер как нельзя сильно стал походить на волосатый такой арбуз, и даже хвостика за пузом не видать. Плескаясь, он смывал пот и жаловался мне на любимую супругу, у которой нет понимания насчет пользы алкоголя с утра. Женщина, что она может понимать в мужском организме, не считая этого самого? Наспех, сокрушалась тетя Эстер полчаса спустя у накрытого стола, чуть ли не прогибающегося посередке под тяжестью и богатством блюд. Разве так гостей? Ну ничего, вечером уже нормально посидим. От ее посула заранее заныла печень, и я замахал руками. Тетя Эстер, да ваши наспех иным библейским царям за пир сошло бы. Да шо ты говоришь, кокетливо отмахивалась она, сияя полным лицом и всеми тремя лоснящимися подбородками. Вот вечером, это да, а пока так, небольшая разминка для молодого желудка. Ну и как там, поинтересовался Блишман, подвигая к себе блюдо с перепелками и вглядываясь маленькими глазками в настольный натюрморт, которому в самом скором времени предстоит превратить в сцену ожесточенной баталии. «Да ты кушай, деточка», — перебила его супруга, подчуя меня всяким разным, но неизменно вкусным. «Как всегда, тетя Эстер», — закатываю глаза после первого же пробования, — «сплошной цимис, а в Палестине по-всякому, когда мордой в творог, а когда и жопой об порог. Умный и решительный человек может сделать много интересного», — продолжил я, стараясь не замечать, как дядя Фима выразительно играет бровями на супругу, надувая мужественную жирную грудь. «Проблема только одна, слишком много умных и решительных на такой маленькой Палестине. Я бы даже сказал, что скорее больше решительных, чем умных, и ни один интеллектуально одаренный индивидуум раскинул там мозгами, и притом буквально. Так я понимаю, что ты да», — приподняла бровь тетя Эстер, «люди с большим интересом говорили за твою коммерцию». «Да шо вы такое говорите через этих людей с большим интересом к чужим делам?» Всплескиваю руками, «это не коммерция, а чисто на поговорите немножечко на будущее. Древности Востока – это немножечко скорее прошлое», – смеется дядя Фима, вытирая салфеткой рот. «Я бы сказал, шо не только и даже не столько они, сколько вообще, но немножечко таки да. Оно как и само, развожу руками, приезжаешь поговорить с тамошними диковатыми человеками от газеты и для статьи, а там то подарки в разные стороны, а то и трофей, раз, да другой, то в Москву, а то и в Одессу как подарки, а потом, опа, и уже есть товар для перепродажи, вот», — протянула тетя Эстер, выразительно глядя на мужа, «а я тебе говорила еще когда, шо он таки да, а не русский, кто как, а мальчик видит возможности». Спорить с этим уже устал, потому как страсть некоторых жидов искать в успешных людях потерянные колена Израилева утомила еще в первую мою Одессу, не говоря уже за потом. А если и да, то что, оно ведь и в обратную сторону работает. Но не обижаюсь, потому как знаю, что это от чистой души, пусть даже и не от ума. И на чем собрался? Блишман, не отрываясь от жевания, вцепил в меня свои маленькие умные глазки. Не на чем, а на людях. Подымаю назидательно палец, В Европе или Америке можно работать от товара, а на Востоке от людей. Если у меня есть хорошие отношения с племенным вождем какого-нибудь куска пустыни с тремя пальмами, то что будет через него идти, то будет и у меня. А будет ли это ладан через торговлю, или честно награбленные ценности у других, тут только гадать. Немножечко на перспективу, подымает бровь дядя Фима, облизывая пальцы, пока не видит почти культурная супруга. На перспективу как есть, соглашаюсь с ним, просто для того, чтоб если понадобилось куда сунуться, а там уже знакомые люди с коммерческими интересами до мини. Это хоть для маленькой коммерции, хотя для большой политики полезно. А кем ты себя будешь? Интересуется мадам Блишман. Хочется инженером, вздыхаю, затуманенный мечтами о небе, но видится скорее коммерсантом за политику, или политиком за коммерцию. И не потому, что так уж интересно, а потому как, инструменты возможности. Деньги, проживав, продолжаю говорить умные, такая штука, что с ними сильно лучше, чем без. Долго говорили об мине и об Палестине, Блишманы интересовались как за здоровье и приключениями, так и возможностями через мои. Казалось бы, ну куча ведь единоплеменников. А нет, там свои диагнозы, иногда с такими осложнениями, что иногда только через совсем других, вплоть до ультиматума в лоб. А для Йосика как, живо интересуется тетя Эстер. Там сплошной дикий запад на одичалом востоке, выдаю экспертное мнение, и чтобы хоть чуточку да, нужно быть сильно идеалистом с мозолистыми руками, или циником и авантюристом с немножечко романтиком. Таким, знаете ли, который прижат дизентерией, долгами и ночевкой в пустыне на грязной кошме, но смотрит в будущее исключительно со светлым оптимизмом. Ой-вей, завздыхала тетя Эстер, а Йосик наш весь в социализме с сионизмом запутался. Я ему сколько раз, сына, путайся лучше в коммерции, все ведь дороги. Скучно так, давай через Панамы, тоже все есть. Женить бы его на приличной девушке с красивыми капиталами. С этим ой, предостерегаю я мадам Блишман, Йося мальчик с образованием, и не всякое подойдет, потому как может тогда от жены сбежать в политику. А если с образованием, то и сама за политику заговорит, и Йосика потащит. Вот то-то да, опечалилась она, подпирая рукой где-то под одним из подбородков, хороших девушек много, но хочется еще и немножечко счастья для мальчика, помимо здоровых внуков для нас и денег для них. После обеда с дядей Фимой о делах уже всерьез, с глазу на глаз, расписал ему мал-мала схемы палестинские, да примерные возможности моих знакомцев, и предложил встроиться в дело. Есть небольшие, но интересные связи с московскими антикварами, скорее приятельские, чем деловые, но перевести их в нужную плоскость считаю реальным. Пожалуй, кивнул он после некоторого раздумья, через Льва и наших, или через еще, тут уже задумался я, можно и через Льва Лазаревича, и через еще. Есть знакомства, но из тех, чтоб при разговоре с ними нужно показывать не только материальный интерес, но и вполне конкретные стволы за ним. Решаемо, согласился он, все как везде. Так, потер он пухлые руки, по этому делу все, а вот по нашему давнему разговору я работал, работал, и наконец оно заработало. Пошли уже немножечко круизные лайнеры и отели со все включено разной степени, и как пошли результаты. Блишман важно приосанился, сияя луналикой физиономией, и подыграл, глядя на него с уважительным восторгом. Неужели? Да. Он подпрыгнул на стуле, я, туда. Дядя Фима затыкал рукой куда-то вверх, видимо, полагая своих старших партнеров кем-то вроде небожителей. Чуточку, добавил он со вздохом, разведя пальцы, ну я о тебе, премия. В партнеры, уж извини, полагалось мне 100 тысяч франков на швейцарский счет, что за сырую идею вполне себе недурственно, и обидки на дядю Фиму я не затаил. Хотя оно конечно и да, хотелось бы войти в такое дело хоть на кончик ногтя, но увы и ах, подавив в себе порыв жадности, принялся расспрашивать о деталях ради своего интереса и дяди Фиминой важности. Ну и так, полезно для общего развития. Одесса еще спала, укутанная толстым одеялом тумана, когда наш пароход причалил, загудев протяжно. Пройдя таможенный контроль, я сошел на берег. По недолгому размышлению, багаж свой отправил с позевывающим извозчиком, решив пройтись пешком по просыпающемуся городу. Густой туман, насквозь пропитанный запахами цветущей акации и моря, лег на плечи, придав самое романтическое настроение. Иду неспешно, здороваясь касаниями со знакомыми домами и всеми встреченными деревьями. Мявкнула вопросительно трехцветная кошка, вышедшая из подворотни с задранным хвостом, и я присел, наглаживая Мурлыку. Толстенькая, ухоженная, ласковая, она бодала мои руки и колени, требуя ласки. «Все, все, встаю нехотя, в другой раз если встретимся, а сейчас прости, меня Фира ждет». Из подворотни вылетела нескладная фигура, путающаяся в собственных ногах, и подхватываю ее за ворот, не давая упасть вовсе уж жестко. «Николай, и дружков твоих мы», выбежавшие вслед за Корнейчуком сомнительного вида личности, резко затормозили, увидев нацеленное на них дуло Манлихера. «Про дружков особенно интересно», — ласково сказал я. «Давай, не стесняйся в выражениях, ты только не стреляй», — горячечно зашептал Коля, «а то как тогда?» Миг, карабин на плече, а в руках берберский прямой меч, прижатый к развилке между большими пальцами ног словоохотливого вражины. «Ой», — прошептал ругатель, подымаясь на цыпочки и делая какающие глаза. «Ну», — подбодрил его я, — «можно мы уж пойдем?» — тихохонько спросил один из троицы, с ужасом косясь то на меч в междуножии дружка, то на мой бедуинский наряд, одетый ради антуража. Клинок на себя, короткий взвизг и мокрое пятно на штанах, пахнущее отнюдь не кровью, и топот удаляющихся ног, оружие в ножны и сажусь на брусчатку рядом с беззвучно хохочущим Корнейчуком. «Как тогда?» — спрашиваю его, давясь смехом. «Ага», широкая улыбка мартовского кота в ответ, и снова беззвучный смех, от которого болят бока. Коля взялся провожать меня, весьма юмористически рассказав о своем приключении с замужней, но несколько легкомысленной женщиной. И сомнительные типы, выходит, в своем праве, но как уж вышло. «Егор», Фира сделала шаг, неверяще глядя на меня, «Егор», и она крепко обняла меня, уткнувшись в грудь лицом. А меня уже тормошила заплаканная от радости тетя Песя, «Санька, Санька, дядя Гили», я неверяще уставился на них, «а, Мария Ивановна и Надя дома остались», понял меня опекун, улыбаясь в усы, «я сюда по делам, а заодно и Саньку взял, он все-таки не гимназист, а по-прежнему вольнослушатель». Дворик уже проснулся, и любопытные соседи потянулись на наше шапито, вопросы, ответы, подарки. Но без небольшого скандала все-таки не обошлось. Он начался камерно, немножечко после встречи и расхождения соседей. «Слушай сюда», Владимир Алексеевич тяжело припечатал ладонью массивную столешницу, «твои приключения описаны в десятке европейских газет, и ты должен пообещать мне, что впредь будешь вести себя осмотрительней, а не как разнузданный башибузук». «Куда еще осмотрительней?» Вылупился я, за все путешествие всего одна поножовщина и две перестрелки. «Всего», взвился был опекун, но тут же опустился на стул, «и разве только две?» Мне рассказывали как минимум о полудюжине. «Врут». Я аж закипел от столь возмутительного поклепа, перестрелок, две. «А если я предупредительно стреляю в одну сторону, а в меня потом нет, то это никак не перестрелка». «Предупредительно», дядя Гилий вздохнул, «в голову, это предупредительно, ну да, других предупреждаю, чтоб не лезли». «Энда», он пожевал губами, «башибузук как есть, что ж вырастет, то». «Инженер», без тени сомнения ответил я, и Фира закивала согласно, беря меня за руку. «Ну ты-то хоть», Владимир Алексеевич повернулся к Саньке, «а чего они?» Отозвался брат, вставая рядом, «мы, сенцовские, так-то смирные, да умоется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии 62, пробормотал опекун, прекращая разнос с видом человека, с размаху наступившего на грабли. Эпилог. Справный мужик Иван Карпыч курил, поглядывая искоса на супружницу, суетливо хлопочущую у дрянной поддымливающей печи, разражаясь время от времени перхотным сухим кашлем. После переезда в Штаты Катерина Анисимовна резко сдала, будто постарев разом на 10 лет, растеряв от здешней непростой жизни чуть не половину зубов, и начисто лишившись остатков женской привлекательности. Как головешка потухшая, пришло на ум Ивану Карпычу, огня уже не разжечь, один только запах дымный и остался, видимость только бабья, и та от тряпок женских, да волос долгих. Крякнув досадливо, он в две затяжки докурил цигарку, притушив остатки обмазоли на ладони. Супружница, будто чувствуя мысли, сжалась, виноватясь в бабьей своей неладности. Ни богу свечка, ни черту кочерга, окинув взглядом постылую супругу, скривился справный мужик Иван Карпыч, ни по мужчинской надобности негодна, ни по хозяйству толком. Так только, зряшно небо коптит да хлеб жует. Сдавленно охнув, женщина прижала руку к подреберью и остановилась ненадолго, поджав старушечий рот, отчего в груди супруга вновь разгорелось тлеющее раздражение. Ишь, болеть вздумала, работать надобно, работать, и денежки легко растранжирить, дунь и нету, известное дело, бабы, только начни, и оно так и пойдет, на доктора, да на комнатку не в сыром подвале, еду получше, ишь, Аксинья вон на консервном заводе работает, и помалкивает, все денежки в семью несет, в кубышку, поначалу невестица вздумала, прихорашиваться, но он ее быстро поучил, роток на замок, глаза долу, знает теперь свое место девка, потому как учить надо, известное дело, бей бабу молотом, будет баба золотом, он, Иван Карпыч, справный мужик, и выйдет еще в люди, да так выйдет, что все заговорят, денежки-то вот они, в жилетке, в крохотной подвальной коморке, освещаемой сейчас только тусклым светом из грязного окошка под самым потолком, все близко. Привстав, он, похлопав по жилетке с червонцами, снятой с вечера по случаю липкой жары, плотная ткань, набитая монетами до полной кольчужности, дырявой тряпочкой упала на бетонный пол. «Господи!» – засуетился мужик, охлопывая жилетку. «Господи!» – вцепившись большими руками в давно не стриженные волосы, он завыл волком, исказив лицо. «Аксинья, сука!» – он встал, страшно щерясь, не бить просила. «Кровиночку! Вот кровиночка твоя!» Вот, дырявая ткань хлестнула женщине по лицу, а следом полетел тяжелый кулак. Справный мужик Иван Карпыч вколачивал в тело опостылевшей супруги кулаки, а потом и ноги, вбивая в тело несбывшиеся надежды. Подходя к Столешникову переулку, Антон Павлович заслышал приближающиеся звуки аккордеона, доносящиеся откуда-то, сверху, с крыши, а за окошком месяц май 63, а в белой чашке черный чай, черный чай. Черный чай, а в трактире мужички, а по брусчатке каблучки. Удивительно сильный и красивый голос, который не портила даже легкая хрипотца. Знакомый голос, так это, улыбаясь в полуседую бороду, объяснил опирающийся на метлу дворник, заметив оторопь Чехова, воспитанник Гилеровских, известный нарушитель спокойствия. Зацокал в сквере соловей, как шальной. Сосед-полковник третий день сам не свой, как больной. Она не хочет, вот беда, выходить за него. А он мужчина хоть куда, он служил у Гурка 64. Вот шельмец, дворник, не скрываясь уже, улыбался, с удовольствием слушая необычный концерт. Несколько прохожих, остановившись, задрали головы и с улыбками смотрели на паренька с аккордеоном. Вышла во двор служанка, остановились играющие дети, задрав головы. Орут под окнами коты день и ночь, от ихней сладкой маяты поутру теплый дождь, весной простуженный объят город мой, и ветры весело галдят над рекой, над Москвой, а в чашке чай давно остыл, в трубке нет табака, а на душе от слов и рифм перебор, ведь по асфальту каблучки, ведь здесь орет месяц май, ведь здесь коты и мужички, приезжай, ведь по брусчатке каблучки, ведь здесь орет месяц май, я подарю тебе Москву, поскорей приезжай.